Подпольный игорный дом. В коридоре было относительно светло. Горели 4 керосиновые лампы трехлинейки. Навстречу гостю вышел хозяин заведения Лапшин. Здравствуйте, Олег Алексеевич. Здравствуйте, любезный господин Метельников. Но зачем же так официально? Прошу. Раздеваться не надо, у нас прохладно. В углу красовалась буфетная стойка. Чем порадуете, Сергей Петрович? Колбаску привезли домашнюю из Талдома. Сало копченое, морс клюквенный. И все? — удивился Леонидов. Его величество — спирт. На рынке бутылка 12 000 рублей, а я достаю со склада по 8. Они подошли к буфету. Андрей, дорогому гостю клюквочки и бутерброд с колбаской. И огурчик. Леонидов взял лафитник. Ваше здоровье. Он выпил спирт, разведенный клюквенным морсом. Крепка была клюковка. Леонидов закрутил головой, заживал огурцом. Дожевывая бутерброд, спросил. «Что с меня?» «За счет заведения», — добро улыбнулся Лапшин Метельников. Он стоял рядом во фраке с атласными отворотами, в галстуке бабочки. Волосы расчесаны на прямой пробор, только шрам на щеке напоминал о прошлом. «Спасибо, Сергей Петрович. Как же мы порядок знаем. Господа из сыскной и репортеры — наши дорогие гости». Слава богу, что сыскари к нам не наведывается. Лапшин давно знал Леонидова. Еще с тех золотых времен, когда был в банде корейца. К Леонидову все питерские и московские громилы относились с большим уважением. Дима Кореец, человек никому не верящий, тайно встречался с репортером и делился с ним информацией. Потом они читали статьи Леонидова и дивились собственной лихости. Лапшин знал, что Леонидов прекрасно осведомлен о том, что он был в банде Сабана. Почти о всех делах этой банды знает, но никогда, хотя имеет тесную связь с искорями, словом не обмолвился о людях, снабжающих его информацией из уголовного мира. Вот и сегодня, здороваясь, называя фамилию Метельников, журналист чуть улыбнулся. Если Леонидов пришел играть, значит, он ничего не слышал тревожного. Никто не хочет попасть к чекистам на подпольной мельнице. Видимо, пока тишина. Но Лапшин был человеком тертым и знал, что тишина весьма обманчива. Пора закрывать дело. Вложить советские деньги в золото и камни и рвануть в Финляндию. В Питере у него были надежные люди, для которых пересечь границу — дело плевое. Пора. Но жадность, которая губит фраеров, и его могла не пожалеть. Жалко. Уж больно хорошо дела пошли. Проходя в комнату, где шла игра, Леонидов посмотрел в окно. Темно. Только слабые точки огоньков. Москва во тьме. В комнате Олег подошел к кассиру-артельщику и сделал вступительный взнос. Но за каким столиком польский банчок? За вторым, Олег Алексеевич. Сегодня день игровой, карты не лошадь, к утру повезет. Олег осмотрел зал и увидел всклокоченную голову Арнаутова. Там играли в баккара. На столе высилась куча денег. Леонидов подошел к столу. Банкомет во френче, но с галстуком бабочкой метал талию. Карты летали над столом. Вот туз лег рядом с игроком. «Банк!» — радостно крикнул он и потащил к себе кучу бумажных денег. Леонидов сел за стол, достал деньги. «Ставка 50 косых!» — объявил банкомет. На стол легли деньги. Банкомет пересчитал их, отложил несколько купюр. 10% в счет заведения. Он разбросал карты. Леонидову досталась семерка. Банкомет кинул первую карту ему. «Семерка! Банк!» — сказал Леонидов и потянул к себе деньги.